Глава 5. Местный Карабас-Барабас выдержал чуть больше суток. Ближе к вечеру следующего дня он явился в наш лагерь, выседая на козлах, размалеванного яркими пятнами фургона. Внутри повозки оказалось 5 эльфов со своими скудными пожитками. Получив артефакт, циркач передал мне купчую на 7 эльфов и связку активаторов для их ошейников. Лек подтвердил, что этого достаточно, чтобы узаконить сделку. Выдав циркачу защитный артефакт, я попросил его убраться из моего лагеря, а сам пошел знакомиться со своими новыми подчиненными. Эльфы инстинктивно выстроились в ряд. 3 я узнал. Это пара взрослых и невысокий паренек. То, что это мальчик, было понятно на фоне совсем уж крохотной девчушки. Все эльфы носили нечто похожее на бриджи и короткие курточки. Но у обеих эльфиек на бедрах были повязаны платки, а волосы заплетены отличным от мужчин образом. 5-м в этой компании был старик. Его возраст можно было определить по дряблой коже, седым волосам, в которых уже не прослеживалась голубизна, и потому, как он тяжело двигался. Главным имуществом старика был полусферический барабан. Похоже, именно он отбивал ритм за сценой. «Приветствую вас в Диком Легионе», — поздоровался я с эльфами. «Вы меня понимаете?» «Да, хозяин», кивнул старик, проговаривая слова с каким-то чирикающим и вместе с тем гнусавым акцентом. Судя по всему, даракский язык знали все. Больше всего раболепное обращение старика не понравилось молодому эльфу. Эльфийка лишь грустно вздохнула. Да уж, поломала их цирковая жизнь, но явно не до конца. Я вам не хозяин, и если вы согласитесь служить мне добровольно, прямо сейчас получите свободу. А если не захотим? «Если честно, понятия не имею, что я буду делать после вашего отказа. Но вам это точно не понравится. Может, до того, как начнем озлобляться друг на друга, вы выслушаете мои условия?» «Говорите, господин», — строго покосившись на молодого эльфа, сказал старик. «Вы 3 года служите мне, выполняя все приказы, а после этого я нахожу способ вернуть вашу семью на родину». «И что же мы должны делать?» Хмуро поинтересовался молодой эльф, выразительно посмотрев на барабан старика. «Мне нужны не акробаты, а воины и разведчики. Мои легионеры, конечно, красавцы и здоровяки, но именно поэтому разведчики из них никудышные. Вся их разведка заключается в сообщении. «Вождь, мы нашли врагов! Вон они бегут за нами!» Примитивная попытка спародировать диких вызвала у эльфов тихий смешок. Похоже, в нормальных условиях ушастые – очень веселые ребята. Пощебетав на своем языке, эльфы решили принять мое предложение и тут же получили свободу. Сбросив на землю ошейники, бывшие рабы смотрели на них, как на ядовитых гадюк. Впрочем, магическое добро бесхозным не осталось. Его подобрал гном, за что получил нехороший взгляд от молодого эльфа, который представился мне длиннющим и сложным именем. Ломать язык я не собирался и сократил имя до Гобоя. Его напарница оказалась его же женой, чье имя я сильно урезал до Лиры. Их детей я переименовал в Чирика и Фенечку. Это были русские слова, значения которых эльфы не понимали, так что переименование возражений не вызвало. Старик получил уменьшенное и доведенное до приемлемого для меня звучания имя Бултых. Как только разобрались с новым статусом эльфов, пришла пора позаботиться об их быте. И тут вылезли кое-какие проблемы, причем с самой неожиданной стороны. Опять сработало правило сапожника без сапог. На своей прошлой работе я в первую очередь высматривал то, что называют тройником. Это самая паскудная форма отношений, которая может возникнуть внутри коллектива. Если есть объект повышенной сексуальности, будь то мужчина или женщина, всегда могут появиться 2 воздыхателя. Почему только 2? Конечно, не обязательно именно это количество. Просто если поклонников больше, это чаще всего нивелирует проблему. В таких случаях накал соперничества как бы рассеивается. А вот в тройниках объект обожания старается будоражить интерес к себе всеми доступными средствами, в том числе не отдавая предпочтения кому-то одному. Такова человеческая натура. Постарайтесь вспомнить момент, когда вы замечали повышенное внимание к себе представителя другого пола, к которому не испытывали ответного влечения. Неужели сразу подошли и вежливо объяснили, что шансов на у него нет и быть не может? Или же поощрительно улыбнулись, желая и дальше чувствовать приятное ощущение чьего-то обожания? К тому же это значительно повышает самооценку. На прежней работе я старался разрывать эти тройники. Потому что два влюбленных в один объект коллеги начнут конкурировать и мешать друг другу. А это может плохо сказаться не только на рабочей атмосфере. Подобное напряжение вполне могло вылиться в неадекватный поступок с катастрофическими последствиями. Есть два способа решить эту проблему. Первый – замотивировать обоих воздыхателей на откровенный разговор с объектом обожания. Затем сводим двух получивших резкий отказ, а скорее всего так и будет, бедолаг вместе для разговора между собой. Скорее всего, они станут друзьями. Совместная ненависть очень сближает. Если такой прием не работает, можно уронить возомнивший себя богом любви объект с его пьедестала. Но тогда есть угроза стать предметом ненависти для всех фигурантов тройника. Но в том и состоит работа корректора рабочей атмосферы. Мы выводим наружу ненависть и раздражение, даже если приходится принимать их на себя. В общем, я проморгал тройник под собственным носом, причем с собственным же участием. Так, Тири, у тебя самый просторный домик, так что эльфы поселятся там, а ты... А Тири поселится у меня. Поспешно перебил меня Лек. Я не успел среагировать на внезапно распалившегося парня, потому что на него накинулась Тири. «А ты чего раскомандовался?» С таким же неожиданным напором возразила хаоситка. «Кто тебе дал такое право? Не стану я вселяться в твою вонючую конуру!» «О как!» Агрессия Тири удивила меня, а это значит, что я точно проморгал нечто важное. Но это было еще не самое главное. Я переселюсь к вождю. Вот такие пироги с котятами. Особенно меня напряг взгляд, которым на меня уставилась Тири. Там было нечто совсем не детское. Конечно, со временем она превратится в очень привлекательную девушку, но пока для меня является всего лишь ребенком, даже если по местным традициям это не так. Заниженной самооценкой я не страдал и в дополнительном обожании не нуждался, поэтому ответил жестко. «В твоих словах есть лишь одна разумная мысль. Я вождь, и я решаю, что и как будет происходить в моем легионе». Гордиев узел пришлось рубить, потому что ни сил, ни желания распутывать его не было. Нам тут жрать нечего, и эту проблему решать тоже мне. Эльфы, как и было сказано, поселились в дом Тири. Лекарка начала приводить в божеский вид бывший домик Лека. А магического консультанта на проживание и перевоспитание взял гном. Это решение не понравилось вообще никому, ну, если не считать эльфов. Ошибкой было то, что я не учел простейший нюанс. Совмещать должности корректора рабочей атмосферы и начальника не только непродуктивно, а порой и опасно. В преддверии изменений жизнь в лагере бурлила, как наваристая похлебка в котле. Часть легионеров занималась на новом плацу, а часть копала защитный ров по всем римским канонам. Из армии я вынес не так уж много правил, с которыми могу согласиться, но то, что боец должен быть постоянно занят, вполне здравая мысль. Иначе в скучающие головы парней с переизбытком телесной мощи полезет все, что угодно. Параллельно с этими работами строители заканчивали возведение необходимых мне зданий. Занятия на плацу проводили центурионы и приоры. А вот я занялся обучением будущих гладиаторов. Поступил просто. Отложили на время ежедневный отбор в штурмовики. Упорство диких начало меня утомлять, так что я с большой радостью направил его в продуктивное русло. Мои познания в боксе ограничивались просмотром голливудских фильмов. В армии нам давали основы самбо, но по зрелищности оно было слабоватым. Первым моим делом на поприще промоутера стала безопасность будущих боксеров. Буквально за один день приглашенный из города Скорняк пошил десяток перчаток. Нестандартных боксерских, поменьше, нечто похожее на амуницию для тайского бокса. Я не стал втолковывать новые идеи в головы хоть и немного обтесанных, но все еще упрямых диких. Зашел с другой стороны, вызвал кота и просто дал ему советы, как эргономичнее наносить удары, ставить ноги, двигаться и уклоняться. Мои скупые советы плюс природная смекалка разведчика сделали свое дело, и в первом же показательном бою низкорослый Декурион разделал под орех противника, который был как минимум на две головы выше его. Народ проникся, и теперь уже кот стал инструктором, который, так сказать, учился, обучая. Другие претенденты быстро догнали инструктора, но не зря прозванный хитрым Декурион больше не вступал в спарринги и лишь давал советы, держась от дерущихся на безопасном расстоянии. Теперь пришло время организовать музыкальное оформление нашего шоу. К Бултыху я не стал обращаться, потому что догадывался, как старый эльф отреагирует на подобную просьбу. Поступил хитрее. На групповых танцах, которые изредка проходили на вечерних посиделках, я приметил парней с хорошим чувством ритма. Вот им и были вручены купленные в городе простейшие барабаны. Грохот над лагерем стоял тот еще. Как я и предполагал, минут через 20 Бултых не выдержал и вмешался в процесс. Классные специалисты, причем в любой отрасли, почти всегда являются очень несговорчивыми субъектами, потому что знают себе цену. При этом невозможно стать мастером, не являясь перфекционистом. Это и есть их ахиллесова пята. Не нужно просить профессионала о помощи. Просто начните делать его работу максимально коряво. Он не выдержит и, скорее всего, вмешается. Это, конечно, если его гонор еще не подавил перфекционизм. Такое тоже случается. Бултых был недостаточно высокомерен. Старый эльф отобрал у вошедших враж барабанщиков палки и наорал на них. Сам он возвращаться к музыкальной карьере не стал, но взял процесс обучения в свои руки, так что цели я добился. Привлечение эльфа к обучению неожиданно дало еще один результат. Габой решил поделиться приемами из своего арсенала рукопашного боя. Его инициатива напомнила мне, что я так толком и не пообщался с будущим замом Декуриона разведчиков и инструктором в одном флаконе. «Габой, зайди ко мне!» Позвал я эльфа, который жестами и скупыми фразами что-то втолковывал коту. Дождавшись эльфа, который быстро, но без спешки подошел ко мне, я пригласил его в дом. В ответ на приглашающий жест в направлении гостевого кресла эльф забрался на него с ногами. Ну и пусть сидит, как ему удобно. Заняв место за столом, я, чуть подумав, начал важный разговор. «Так, мастер Габой, если у вас появилось желание обучать разведчиков боевым приемам, то учите их, как убивать, а не как выступать на арене. На ринг я разведчиков все равно не пущу. От вас мне нужно другое. Научите этих увольней двигаться тихо и скрытно». Лицо эльфа исказилось. «Я не специалист по мимике эльфов, так что нужно запоминать. По-моему, это было презрение». «Я понимаю. Вам кажется, что сделать это невозможно, но нужно постараться». «Если среди диких появятся нормальные разведчики, срок вашей службы сильно уменьшится». А вот это заявление вызвало у эльфа живейший интерес. И неудивительно, мотивация – это наше все. Заинтересовав собеседника, я перешел к более щепетильным вопросам. Мне говорили, что эльфы используют духовые трубки и отравленные иглы. Это так? Хоть и нахмурившись, но эльф все же кивнул. Вы можете изготовить их, используя то, что есть под рукой. Теперь пауза на размышление была дольше, и все же она закончилась утвердительным кивком. Мне нужны три состава яда. Один, чтобы просто усыпить человека без малейшего вреда его здоровью. Увидев быстрый кивок, я продолжил. Второй, для того, чтобы обездвижить врага, но оставить его в сознании. Третий, смертельный. Сразу скажу. Использовать его мы будем только в самом крайнем случае. Слава отравителей нам не нужна. Эльф опять кивнул, и, как мне показалось, в этом кивке была толика одобрения. В будущем, если что-то пойдет не так, и у вас не будет другого приказа, старайтесь держаться поближе ко мне. Если я незаметно для других покажу этот знак, не особо напрягая фантазию, я продемонстрировал на пальцах самый известный в нашем мире знак «Окей». А затем покажу один, два или три пальца, вы используете трубку с нужной стрелой. Один палец – это снотворное, два – обездвиживающий яд, три – смертельный. Я не стал затягивать инструктаж и быстро выложил эльфу, какие именно надежды возлагаю на их странную семейку. Получив в ответ все те же кивки, отправил ушастого в освояси. Ну что, вроде все насущные проблемы решены, и можно заняться кое-чем по моему профилю. Мелодраматическая сцена с переселением была более комической, чем трагедийной. И все же кому как не мне знать, что из таких вот мелких глупостей порой вырастают большие проблемы. Лека нужно жестко ставить в рамки, потому что в его возрасте любые разумные доводы проходят мимо. Влюбленный подросток не просто не способен воспринимать конструктивную критику, он даже самые мягкие увещевания сочтет агрессией и злым умыслом. Тут нужно работать либо значительно тоньше, либо откровенно грубо. Он должен осознать глупость поспешных действий на пути к сердцу возлюбленной или до дрожи бояться их последствий. Увы, заняться доморощенным Ромео мне не дали. Снаружи вдруг разразился дикий ор. Казалось, что на лагерь напали какие-то жуткие монстры. От неожиданности я выскочил на крыльцо, даже не прихватив свои парные клинки. Что уж говорить о броне. Внутреннее напряжение тут же сменилось облегчением. Практически звериный рев оказался проявлением искренней радости. В лагерь входила целая толпа диких во главе с широко улыбающимся кустом. Он не только доставил в горное селение серебро для голодающих семей, но и приволок пополнение. Младших было много, не меньше сотни. «Вождь!» — подбежал к крыльцу высокий куст. «Я вернулся, и со мной пришли еще младшие!» Продолжая улыбаться, бывший глава моей разведки словно невзначай повернулся ко мне правым плечом, на котором виднелся свежий шрам. «О!» — притворно удивился я. «Вижу, ты стал старшим! Поздравляю, давно пора!» Казалось, что физиономия куста сейчас лопнет от самодовольной улыбки. А вот лицо маячившего за его спиной хитрого кота особой радостью не отличалось. Он ведь считал свою должность главы разведчиков временной. Но ничего, сейчас мы это исправим. «Что ж, если старейшины решили тебя повысить, я тоже не стану отставать». «Декурион — высокий куст!» Мой торжественный тон был правильно воспринят диким, и он постарался изобразить стойку смирно. «Повышаю тебя до центуриона! Ты получишь под командование пару опытных декурионов и займешься обучением пополнения!» Оглушающий рев был ответом на мои слова, причем новички хоть и не понимали, что здесь происходит, орали не тише ветеранов. Хорошо, что с кустом пришли одни младшие. Это значит, что будет меньше проблем с перевоспитанием. Увы, на этом хорошие новости заканчивались. Теперь мне предстояло найти способ не только экипировать еще сотню диких, но и просто прокормить их. Хуже всего то, что навалившиеся проблемы отвлекали меня от, как мне тогда казалось, менее важных забот. В голове остались лишь мысли о размещении новичков и желание не допустить провала моей новой затеи.